Что касается смысла русского миропонимания, то главный смысл, он в принципе один. Это преображение Руси. Это переход с одной системы жизни, можно назвать ее темной, отживающей, устаревшей, к жизни светлой, новой, прогрессивной. То есть сейчас происходит так, что жизнь делится на две линии. Она делит по этим двум линиям людей. Люди делятся на противоположные стороны, и получается, одни люди как бы идут в будущее, а другие остаются в прошлом, в том мире, который уходит. И сейчас идея многополярности, что сейчас транслирует Россия, ну, это не совсем как бы путь развития, скорее попытка отмежеваться от гегемонии Запада, и как-то объединиться. Объединиться вокруг чего? Вокруг какой-то новой культуры, новых нравственных ценностей. И вот Россия как бы должна стать таким вторым полюсом, светлым полюсом, и показать вектор движения для всего мира. И все концепции развития, они как бы укладываются в эти два направления. Вот многие говорят, Россия – это единственная надежда мира на светлый вектор развития мира. Почему так? Исследования метаисторика Владимира Соболева привели к тому, что он говорит, что глубинный смысл русского миропонимания заложен изначально при самом зарождении русского народа. То есть это большая редкость, чтобы народ создавался со специальной высокой задачей. То есть народ зарождался солнечными богами, и при его рождении в этот народ был заложен особый духовный генотип. И этот духовный генотип выражается в человеке как стремление к свету, общему благу, братскому сотрудничеству народов. То есть вот эти вот качества, которые проявляют русские, они не просто качество народа, а качество, заложенное в этот народ, свыше, с целью, что когда придет время, этот народ эти качества должен проявить, повести за собой остальные народы. И древняя история России, которая сейчас начала проявляться, она раньше была малоизвестна, но сейчас начинают открываться документы, раскрываться архивы, и люди начинают прикасаться к тайным знаниям, что Россия, она имеет тысячелетнюю историю, Гиперборея, Тартария. И там, в этих странах, люди жили, русские, по особым духовным законам. И этот духовный генотип проявлял себя как высокие нравственные ценности. Почему одна Россия единственная надежда мира на светлый вектор развития? Потому что сама земля Россия, она является как бы духовным магнитом. Еще в древности она называлась Шветадвипа, что в переводе санскрита означает континент света. Ну, отсюда некоторые историки говорят, что произошло название Святая Русь, то есть Святая Земля. Нельзя назвать Святая Франция, или Святая Германия, или Святая Америка. А Святая Русь звучит естественно и находит отклик в человеческих сердцах. И получается, что далеко не многие страны имеют над собой такой светлый эгрегор, который идет свыше от солнечных богов. А Россия имеет такой светлый эгрегор, как связь с небесной Русью. Потому она имеет силу, возможность указать всему миру светлый вектор развития. И это главный смысл русского понимания, что он соответствует духовному генотипу русского народа, заложенного у него свыше. И он выражается как поиск спасительного выхода к светлой системе жизни, как стремление к свету, добру, общему благу и братскому сотрудничеству народов. Это стремление заложено в русском народе, в русских сердцах, душах, свыше. Это смысл, главный смысл. Что касается символов, то символы русского мира, они естественным образом вытекают из смысла. То есть если смысл – это стремление к свету, стремление к энергии Бога, к энергии жизни, а жизнедателем нашего мира является Солнце. Солнце – источник энергии, источник света, то есть все царства природы получаются силу от Солнца. Человек, от царства минералов, растений, животных до человека идет развитие и эволюция на энергии Солнца. И само сознание человека – это продукт энергии Солнца, который притворяется в его организме, проявляется в нем как свет его мысли, свет его разума, свет его чувств. Поэтому Солнце – главный символ русского мира. И древние славяне именно понимали этот символ так. Славяне всегда славили светило жизни, пели ему гимны на рассвете, и праздники солнечного цикла, дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия всегда особо почитались на Древней Руси. То есть главный символ русского мира – это Солнце. Это жизнедатель той светлой божественной энергии, которая дает жизнь всему на Земле. И Русь только потому приняла православие, что главная истина его была озвучена Христом Спасителем. И сказано было так: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть свет является главным символом России, как в ведические времена, так и христианские. И не надо путать учение Христа с религией, искажающей истинное учение. Истинное учение Христа на Руси всегда сохраняли старцы. Сохраняли волхвы. Вот. Объединенный свет отдельных культур создает культуру нации. Мировая культура – это совокупный свет культур народов всего мира, всех континентов Земли. И следует обратить особое внимание, именно на звук, на русском языке звучит это слово «культура». Культура. Ур – это древний корень света. То есть культура – это есть почитание света. И культура – это, можно сказать, и есть уже есть символ русского мира. Культура – культ света, культ солнечной энергии, культ божественной силы. Русская идея – это еще и человечность, человек как гармоничное развитие. И человек – это прежде всего сердце. Сердце, как говорят в народе, это частица малого солнца. Излучающие лучи света, любви, доброты – это тоже, можно сказать, символ русского мира. Главный символ – это, конечно, солнце. Это свет. То есть Бог есть свет. Это о символе. Что касается вопроса опыта общинного созидания, очень интересный момент, потому что у нас на Руси был большой опыт общинной жизни, как в царской России, так и в СССР. Общины как отдельного трудового коллектива, а в СССР как общины как государственного строя. Но вот в чем видится ошибка СССР? То, что община была насильственной и безбожной. Как говорится, община должна быть добровольной и сознательной, устремленной к знанию и развитию и имеющей связь с высшими покровителями. Ну и ошибка СССР – стремление строить общину чисто в материальной плоскости без Бога. Бога как бы заменила партия. А нужно было строить духовный коммунизм и просвещенный ведизм, то есть с Богом в душе, царем в голове и вождем впереди. А коммуна должна была стать как способ духовного единения. Но тем не менее, бесценный опыт общины в жизни произошел. И именно русский человек соединил себя лично начало с общинным и был всегда далек от буржуазного мещанства Запада. Взаимопомощь, взаимовыручка, сотрудничество – все эти качества вырабатывались в общинах России. Достижение опыта общинной жизни лежит в выявлении русского характера, заключенного в нем духовного генотипа, о котором мы говорили. Какие черты русского характера проявила общинная жизнь? Ради праведной идеи русский человек с радостью трудится. Русский человек никогда не будет счастлив, зная, что где-то творится несправедливость. Русскому человеку не нужны материальные ценности Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности. Русскому человеку нужна правда, и он ее ищет, и прежде всего в жизни. Концепция добронравия – жить по совести, это по-русски. Русскость – это мировоззрение справедливого жизнестроя. Русская душа – это щедрость. Для русского человека характерно нестяжательство. Русский человек неустанно работает на преображение себя и окружающих его людей от человекообразия к человечности. И счастье для русского человека – это ощущать себя частью великого единения и соучаствовать в идее созидания справедливого мироустройства на Земле. То есть опыт общинной жизни выявил духовный генотип русского народа, который выражен в человечности, высокой нравственной основе, способности к сотрудничеству. Ну и вопрос, процесс преображения в зримых образах, пути преображения Руси в державу света. По какому руслу и в каких зримых образах могло бы пойти преображение? Так как Россия и Русь всегда была на острие эволюции, то процесс преображения Руси в державу света должен полностью соответствовать эволюционной ситуации преображения планеты, которая находится в фазе Великого Перехода, новое частотное измерение. Резонанс Шумана, который в 90-е годы 20 века был всего 7,8 Гц, и по нему даже настраивали некоторые приборы, после 2020 года он вырос до 30-40 Гц. А неделю назад был зафиксирован скачок 190 Гц. То есть планета меняет вектора сил. И что это значит? Это значит, что русская мечта о построении государства света, добра и высшей справедливости получает космическую поддержку. Разрушаются мировые темные паразитические построения, колониальная экономика Запада. И какие первоочередные задачи видятся в связи с переходом к новому миру? Сейчас России нужно взять в первую очередь контроль над энергией природного комплекса всей своей страны в собственные руки. Природные ресурсы должны быть в руках народа и государства и ни в коем случае не принадлежать частным лицам. Это энергия общее благо, данное планетарному комплексу Солнцем и принадлежит всем участникам эволюции. Очень важно перейти на энергономику и энергорубль. Это сама жизнь нас подводит к этому. Жизнь показывает, что напечатанные рубли должны точно соответствовать добытому и переработанному энергоресурсу, произведенной продукции, сельского хозяйства и промышленности. И продаваться за рубеж природные ресурсы должны только за рубли. Жизнь показывает, что когда началась СВО, и мы начали продавать наши природные ресурсы за рубли, сразу рубль укрепился, сразу пошло экономическое улучшение. Но только как опять начали продавать за доллары, евро, юани, снова рубль стал падать. То есть нужно продавать только за рубли, тогда рубль будет обеспечен собственной энергией, и инфляция уйдет с нашего рынка. И надо понимать, что экономика не сама цель, а лишь энергетическая поддержка для главной цели. А главная цель державы света, общества будущего – это гармоничное развитие человека, всех его составляющих – и тела, и души, и духа. Его просвещение, расширение его сознания, в росте ощущения радости и счастья. Для этого надо изменить вектор государственного строя с темной системы на светлую. Предлагается провести всенародный референдум на тему воли излияния народа на светлый вектор развития, просвещения и гармоничного развития человека и включить божественные коны эволюции, коны света в конституцию страны. Я согласен в этом пункте с Живославом, который говорил, что без конов света, без божественных конов, ну, мы жить дальше не можем. В основу нашей жизни должны войти законы божественные, которые являются высшей совестью и которые являются путеводной нитью жизни человека на Земле. Ввести коны света в конституцию страны и тем самым заручиться поддержкой высших сил. Далее. Восстановить историческую справедливость о происхождении русского народа от солнечных богов. Для этого рассекретить архивы, тайные архивы, в том числе и архивы Ватикана, со всеми тайными знаниями, историческими документами и картами Гипербореи и Тартарии. А также на этой основе выработать национальную идею, как нам всем вместе выйти на путь светлого развития, выйти самим и помочь найти истинный путь другим народам. Путь братского сотрудничества, гармоничного развития в поле высших светлых покровителей. И, конечно, нужны новые науки, новая наука, образование, просвещение, медицина на основе истинного знания о многомерной природе человека, мироздания и смысла человеческой эволюции. Изучение этических законов развития на основе учения живой этики, учения Рерихов, теории абсолютного света и проекта «Держава света» Ирины Ниловой. Как продолжение законов живой этики. Нужно восстановление солнечного культа славян. Раз солнце – основной символ, раз через солнце мы получаем энергию жизни, божественную энергию жизни, а славяне знали об этом, то пункт восстановления солнечного культа славян является очень важным. И ведических знаний о живой природе. Конечно же, очищение русского языка, как возрождение культурного поля наций. Ну и предлагается переезд из мегаполисов в малые поселения на природе с целью выживания в период Великого Перехода и восстановления живой связи с планетарным природным комплексом. Ну то есть начать строить державу света как страну гармоничного развития человека, братского сотрудничества, как духовный коммунизм и просвещенный ведизм. Я считаю, это первоочередные задачи, их, конечно, гораздо больше. Вот. И чем хотелось бы закончить, подвести итоги, что итак, главный смысл, русский смысл, он соответствует духовному генотипу, заложенному свыше в русский народ. Это поиск спасительного выхода к светлой системе жизни. Это стремление к свету, добру, общему благу и братскому сотрудничеству народов. Это духовный код русского народа. Главный символ – Бог есть свет, источник света Солнца. Из различных форм почитания света, труда и творчества человека складывается культура нации. Культура, культ света. Общинные достижения – это формы культуры, культуры коллективного собирания света. Переход к новому миру – это внесение света истинного знания во все сферы жизни. Гармоничное развитие человека складывается из гармоничного развития не только тела, но души и духа, которые питаются светом и образами красоты природы и искусства, связью с высшим божественным миром. Новая жизнь должна строиться по конам света, по божественным конам. И буквально несколько слов в заключение, что хочется сказать. Вот наше переходное время, когда планета перестраивается, приходят новые энергии. То есть, если раньше Россия мечтала о светлой жизни, если она искала, если уходила в бега в поисках новой жизни, то сейчас эта мечта имеет реальность воплотиться в жизнь, потому что пришло эволюционное время переходу к новой светлой эпохе. То есть сейчас построение новой светлой эпохи державы света поддерживается космическими энергиями, астрологическим переходом в эпоху Водолея, в эпоху светлого творчества. То есть космическая поддержка сейчас. Русская мечта может осуществиться. И есть даже готовый проект «Держава света». Остается только взять все в свои руки и начать строить светлый мир. На самом деле мы в преддвериях нового мира. Осталось только постучаться в эти двери и сказать, мы хотим жить в государстве света. Мы хотим блага эволюции не только для себя, мы хотим счастья для всех. На этом заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше.